Зрение, слух, обоняние. Нельзя сказать, что собаки не различают цвета. Однако цветовая гамма предстает перед ними не столь четко, как перед нами. Их способность зрительного восприятия можно сравнить с тем, как мы видим мир в сумерках. Собаки не только слышат звуки высокой частоты, которые мы не различаем, они также способны определить источник звука в 0,06 секунды. Собаки – одни из тех, кто обладает самым острым в природе обонянием. Человек способен почувствовать запах того или иного блюда, которое готовится на его плите, в то время как собака может определить по запаху каждый из ингредиентов, входящих в его состав. Собаки различают запахи в 1000 раз лучше, чем люди.